Первый рабочий день. Утро. Завод. Утром Игорь проснулся, как всегда, в 8 часов. После утренних процедур он пошел в спортзал своего дома и немного поупражнялся на тренажерах. Конечно, без большой нагрузки, а просто чтобы размяться. После спортзала Игорь принял душ, позавтракал и поехал на работу. Для первого рабочего дня он надел строгие серые брюки, светло-серую рубашку с коротким рукавом и повязал серый атласный галстук с огурцами. Игорь любил машины, но сегодня он решил поехать на завод на скоростном трамвае. Завод находился между МКАД и МКАД-2, юго-западнее Мачулище, поэтому все работники завода жили в южной части Минска, а к заводу вели автодороги, автобусные и трамвайные маршруты. Рабочий день на заводе начинался в 10 часов. С часу до двух был обед. Заканчивалась работа в 5 часов вечера. По пятницам работали до 4. Игорь зашел в проходную и подошел к окошку бюро пропусков. Приложил к специальной панели свой коммуникатор, который был одновременно и удостоверением личности, и сказал, что ему надо в отдел кадров. Данные с коммуникатора отразились на экране компьютера сотрудницы бюро. Сотрудница, девушка лет 20, выдала Игорю временный электронный пропуск и рассказала, что отдел кадров находится в заводоуправлении, а заводоуправление прямо перед проходной, двухэтажное здание бежевого цвета. В здании заводоуправления надо повернуть направо и там найти отдел кадров по табличке на двери. Игорь поблагодарил девушку и прошел через турникет. В заводоуправлении он быстро отыскал нужную дверь. На табличке было написано «Отдел кадров, инспектор Авдеева Светлана Ивановна». Игорь постучался и вошел. Отдел кадров располагался в небольшой светлой комнате. Прямо напротив двери было большое окно во всю стену, а слева стоял рабочий стол инспектора по кадрам. Справа у стены стоял небольшой диван и столик, похожий на кухонный. В правой стене, ближе к углу комнаты, в стене была панель аппарата для напитков и легких закусок. Светлана Ивановна была молодой женщиной, блондинкой, одетой в элегантный желтый костюм с белой блузкой. «Здравствуйте, Светлана Ивановна. Я Игорь Егоров», — сказал Игорь. «Пришел оформляться на работу». «Здравствуйте, Игорь. Приложите сюда коммуникатор, и мы посмотрим, что на вас есть». Игорь положил коммуникатор на приемную панель на столе. Светлана Ивановна посмотрела на экран компьютера и проделала несколько операций мышкой. «Егоров Игорь Николаевич, инженер-программист роботизированного оборудования, выпускник Московского университета». «Так точно», — подтвердил Игорь, улыбнувшись. «Вы назначены в проектное бюро 12-го цеха. Сейчас я зарегистрирую вас в базе данных завода». Светлана Ивановна мышкой нажала кнопку на экране. Через несколько секунд прозвучала тихая трель. «Вот и все. В ваш коммуникатор внесены все инструкции, которые вам понадобятся на первое время. По мере необходимости материалы будут автоматически обновляться и пополняться. Находясь на заводе, все время носите коммуникатор с собой. Это ваш пропуск во все помещения и на все объекты, куда вы имеете доступ». Игорь взял коммуникатор и спросил, как добраться до своего цеха. «Выходите из здания в дверь, противоположную той, в которую вошли. Вы выйдете к стоянке автокаров. Возьмите автокар и в меню выберите «Автоматическая доставка к месту работы». Он отвезет к проектному бюро. Когда приедете, включите в коммуникаторе голосовой навигатор, и он проведет вас к начальнику бюро». Игорь поблагодарил и вышел из кабинета. На внутренней стоянке завода управления было припарковано несколько автокаров. Автокары были упрощенным вариантом двухместного городского автомобильчика «Запорожец-47». Игорь сел на место водителя и выбрал нужную строку меню. На панели появилась надпись «Автоматическое движение до цеха номер 12. Нажмите кнопку «Старт».» Игорь нажал кнопку на сенсорном дисплее. Сразу за этим на дисплее появилась надпись Начато автоматическое движение. Активные элементы управления блокированы. Голосовое управление действует. Автокар выехал со стоянки и поехал по территории завода. Завод занимал большую площадь. Почти все цеха были одноэтажными, но высотой примерно от 5 до 10 метров. Некоторые цеха, правда, были высотой с обычный одноэтажный дом. На свободной территории между цехами на газонах были высажены деревья и кустарники, поэтому территория завода выглядела довольно озелененной. Автокар подъехал к 12-му цеху и припарковался. На панели высветилась надпись «Мы прибыли в цех номер 12». Знакомство с коллективом и работой. 12-й цех был двухэтажным. Игорь вошел в здание. Навигатор приятным женским голосом сообщил ему, что надо идти по левому коридору до лестницы на второй этаж. На втором этаже навигатор подвел Игоря к кабинету начальника проектного бюро. Игорь постучался и вошел в кабинет. «Здравствуйте, я Игорь Егоров, прибыл к вам на работу». «А, Игорь Николаевич, здравствуйте!» Начальник встал из-за стола и, шагнув к Игорю, крепко пожал ему руку. «Получил ваши данные и жду вас. Меня зовут Махони Джеб Викторович. Рад познакомиться. Где вы поселились?» «На улице Корженевского, дом 22. Хорошее место. Наши многие живут в том районе. Сейчас мы пойдем. Я представлю вас нашему коллективу, но сначала введу вас в курс дела. В нашем цехе мы выпускаем промышленных роботов для геологоразведки. В основном наши роботы действуют на Луне и на Марсе. Сейчас мы работаем над специальными роботами, которых нам заказала лунная экспедиция Института имени Крутого. Кроме того, небольшие партии роботов делаем для строек на Луне и на Марсе. Интересно, мой отец работает на Луне геологом. Может, это для их экспедиции? Экспедицией руководит Николай Сергеевич Егоров. Так это ваш отец? Я с ним встречался несколько раз на совещаниях, сказал Джеб Викторович и продолжил. Робота мы проектируем на основе типовой универсальной платформы для роботов УП-435. Эта платформа является передвижной базой для 20 разных роботов. Роботы должны автономно, без участия человека, работать не менее полугода. Само собой разумеется, защита должна быть соответствующей. Ночью на Луне мороз, днем жара. При этом все сканеры, манипуляторы и буровые комплекты должны функционировать одинаково хорошо и в жару, и в мороз. Одна платформа с роботами должна составить трехмерную карту залегания химических элементов на площади в 10 квадратных километров с глубиной в 1 километр. Но кроме научных роботов, мы будем комплектовать платформы и строительными роботами. Одна из платформ будет полностью строительной. Дело в том, что в 200 километрах от нашей главной базы «Гагарин» обнаружено крупное месторождение магниевых руд. Месторождение богатое, пробы показали, что руда очень хорошая. Рядом с месторождением есть горное плато, на котором решено построить обогатительную фабрику, чтобы руду не возить далеко, а получать чистые металлы на месте. То есть вы проектируете два типа роботов, научный и строительный? Нет, мы проектируем 5 разных роботов, один из которых строительный. Мы приступили к проектированию 2 месяца назад. По плану, завершить разработку и сделать экспериментальные варианты мы должны к 15 ноября. В декабре полетим на испытания на Луну. На Луне пробудем 1,5 месяца и по возвращении передадим роботов в серию. Вы будете работать в группе Сергея Яковенко, которая разрабатывает строительных роботов. Ну, пойдемте знакомиться с коллективом. Они вышли из кабинета и пошли по коридору вглубь здания. Игорь вышел вслед за начальником. Джеб Викторович был высоким, крепким человеком среднего возраста. «Наверное, ему лет 70», — подумал Игорь. На висках у Джеба Викторовича уже начала появляться седина. Игорь сам был не из маленьких, рост 185 сантиметров, но Джеб Викторович был выше его на полголовы. Чувствовалась в нем и большая физическая сила. Так как вы, дорогой слушатель, еще мало знаете про наше время, то нам надо сделать отступление и пояснить, что сейчас люди работают по профессии до 100-120 лет. Потом уже ведут более спокойный образ жизни, путешествуют, занимаются садоводством, кто-то начинает заниматься живописью, многие пишут мемуары или даже стихи. Первоначально, после Второй революции, существовало понятие пенсий, но когда материальное обеспечение стало бесплатным, это понятие перестало иметь смысл. Девизом нашей современной цивилизации являются слова «каждый трудится на благо общества», а общество дает каждому условия для жизни и развития. Старое трудовое законодательство предписывало обязанность для каждого работать и работать до определенного возраста. Этот возраст несколько раз изменялся. Потом потребность в работе стала неотъемлемой частью жизни людей, и в настоящее время никому не придет в голову не работать. Что же это будет за жизнь без работы? Как говорится, общественное бытие определяет общественное сознание. На пенсию стало выходить все меньше и меньше людей. Постепенно понятие «пенсионер» исчезло, люди просто прекращали профессиональную деятельность, а начинали заниматься другой работой. А теперь вернемся к нашему рассказу. «Вот тут наше бюро», — сказал Джеб Викторович, раскрывая дверь. «Коллеги, прошу внимания, у нас в коллективе пополнение. Встречайте, это Игорь Николаевич Егоров, молодой специалист, выпускник этого года. Прошу любить и жаловать. Сергей Степанович, Игорь Николаевич вливается в ваш боевой коллектив. Принимайте и нагружайте работой. Рабочие руки и головы нам сейчас очень нужны». «Спасибо, Джеб Викторович, это очень кстати». «Ну, Игорь Николаевич, устраивайтесь и желаю трудовых успехов», сказал Джеб Викторович и вышел из бюро. «Здравствуйте, Игорь», — поприветствовал Сергей Степанович. «С ребятами познакомитесь по ходу дела. А пока пойдемте, покажу ваше рабочее место». Помещение проектного бюро было светлым просторным залом, в котором находилось несколько десятков рабочих столов программистов и инженеров. Как Игорь впоследствии узнал, было 55 рабочих мест. Рабочие столы были большие и широкие. На каждом столе было два больших монитора и несколько компьютерных манипуляторов для разных операций. Сергей Степанович подвел Игоря к свободному столу. По дороге Игорь осматривался и заметил, что большинство работников были молодыми людьми, но встречались и люди постарше. «Это ваш стол. Приложите коммуникатор к этому приемнику», сказал Сергей Степанович, указывая на небольшой прямоугольник, обозначенный в глубине стола. Игорь положил коммуникатор на приемник, и на экране в правом верхнем углу появилась его фамилия с инициалами и его личный номер. «Игорь, на ваш компьютер сейчас выведены ссылки на все материалы по нашему проекту. Сегодня вам надо изучить материалы, а завтра мы обсудим ваше задание». «Понятно», — Игорь кивнул и нажал на первую ссылку. Платформа УП-435 оказалась огромным механизмом длиной 25 и шириной 8,5 метров. По каждой стороне платформы было по 6 колес. Все колеса имели независимый привод и управлялись автономно. Колеса были изготовлены из искусственного сплава кевлара. Этот сплав был прочным и пружинистым. Назвали его в честь материала, который описывается во многих старинных фантастических романах. Все лунные и марсианские колеса проектировались на основе разработок двух первых луноходов XX века. Они были ажурными и не походили на колеса земных машин. Игорь изучал проектные материалы до самого обеда. Без 10 часов его коммуникатор зазвонил. На экране была фотография симпатичной девушки и подписано ее имя — Кристина Финч. Игорь нажал зеленую сенсорную кнопку и ответил: «Здравствуйте, слушаю». «Здравствуйте, Игорь. Я Кристина Финч, комсорг вашего цеха. Зайдите, пожалуйста, в комитет комсомола. Познакомимся и поговорим о комсомольской работе. Я сейчас туда приду». «Хорошо, сейчас буду. А где находится комитет?» «На первом этаже. Там на двери комсомольский значок. Ну и можете включить навигатор, он приведет. До встречи». И Кристина отключила свой коммуникатор. Игорь поставил метку в тексте документа, который читал, чтобы после обеда продолжить изучение проекта с этого места. Он подошел к Сергею Степановичу и сказал, что пойдет в комитет комсомола, а потом на обед. «Игорь, докладывать не обязательно. У нас свободный режим работы. И, как вы понимаете, я всегда могу видеть место в пределах завода, где вы находитесь. Как и вы можете видеть местоположение всех наших сотрудников. Конечно, указывается только здание. Где вы находитесь внутри здания, никто увидеть не может». «Я могу видеть сотрудников нашей группы?» «Не только их, но и всех сотрудников проектного бюро. Если вам нужно знать, где находится кто-то из других подразделений, отметьте это в адресной книге вашего коммуникатора». «Понятно. Пойду в комитет комсомола». Комитет комсомола. Кристина. Игорь вышел из бюро и по лестнице спустился на первый этаж. Он пошел по коридору, внимательно читая таблички на дверях. Дверей было немного. С одной стороны коридора было всего две двери с табличками — участок электронной сборки и участок механических блоков. Эти участки были как раз под проектным бюро и под технологическими залами с серверным и инженерным оборудованием. С другой стороны коридора было несколько дверей. Это была сторона кабинетов. На втором этаже на этой стороне был кабинет Джеба Викторовича. А здесь располагались кабинеты начальников участков, кабинет старшего инженера и кабинет системного администратора. В самом конце коридора Игорь увидел дверь, на которой красовался комсомольский значок. Он открыл ее и вошел в комнату. Прямо напротив входа было окно во всю стену, видимо, типовая планировка. Слева стоял стол с двумя креслами. Одно кресло для хозяина стола, другое для посетителя. На столе монитор. За столом никого не было. Справа вдоль стены стоял длинный стол с креслами по бокам. На двух креслах сидели парень с девушкой. Парень стилусом рисовал на экране большого планшета, а девушка внимательно следила за его работой, негромко комментируя. Игорь сделал пару шагов в их направлении, когда сзади раздался голос. «Вы меня опередили. Меня задержал один наш комсомолец». Игорь оглянулся и увидел девушку-комсорга. «Здравствуйте, Игорь. Я Кристина. Проходите». И девушка показала на свой стол. Игорь подошел к столу и сел на кресло для посетителей. Кристина прошла на свое место. Игорь смотрел на нее во все глаза. Кристина оказалась еще более привлекательной, чем на фотографии в коммуникаторе. Она была выше среднего роста. Ее стройную фигурку с золотистой загорелой кожей выигрышно подчеркивал голубой элегантный сарафанчик. У девушки были светло-русые волосы и голубые улыбающиеся глаза, глядящие из-под челки. Волосы были собраны в толстую свободную косу. «Меня зовут Игорь». «Да-да, я так и сказала, Игорь». И она насмешливо взглянула ему в глаза. «Я уже занесла ваши данные в базу комсомольской организации. Вижу, в институте вы работали в комитете комсомола. Надеюсь, у нас активно включитесь в общественную жизнь. И давайте перейдем на «ты». «Конечно, Кристина, я весь в твоем распоряжении. Точнее, в распоряжении комитета». Немного смутился Игорь. Он еще не оправился от впечатления, которое на него произвела эта девушка. «Игорь, сейчас обед», — улыбнулась, заметив его смущение, Кристина. «Поэтому давай пойдем в столовую, и я расскажу о ближайших планах комитета». Они вышли из здания и пошли в сторону столовой. По дороге Кристина рассказала о 12-м цехе. «Наш цех располагается в нескольких зданиях. В нашем здании проектное бюро и участки механических блоков и электронной сборки, Я работаю на участке электронной сборки. Корпусный участок находится вон в том здании». Кристина показала на большое одноэтажное, но высокое здание справа от проектного бюро. «А сборочный участок находится дальше, за корпусным участком. Его отсюда не видно. Всего у нас в цехе на всех участках 33 комсомольца, с тобой 34. Работы много, но мы справляемся. А вот и столовая». Они подошли к зданию. У дверей была табличка «Столовая цеха номер 12». На первом этаже столовой было довольно людно, и Кристина предложила подняться на второй этаж. На втором этаже не было коридора, а сразу начинался зал со столиками. Вся передняя стена от пола до потолка была сделана из прозрачного пластика. Этот прочный прозрачный пластик часто используется в общественных помещениях. Вдоль обеих боковых стен располагались кухонные автоматы. В зале было 4 десятка столиков. Кристина и Игорь подошли к автоматам и заказали обед. Через минуту в нишах автоматов появились подносы с заказанными блюдами. Они взяли подносы и пошли к свободному столику у прозрачной стены. «Приятного аппетита», — сказала Кристина. «Приятного аппетита». «Игорь, итак, о нашем ближайшем мероприятии. У нас две подшефные школы, в которых мы проводим работу в учебное время, а летом мы шефствуем над пионерским лагерем нашего завода. В этом лагере отдыхают в основном дети из наших подшефных школ. На следующей неделе мы поедем в лагерь проводить беседы с ребятами. Хочешь поучаствовать?» «Поучаствую. А что за беседы? Какие темы?» «Темы мы не устанавливаем. Просто нужно, чтобы беседы были познавательные. У нас пока не распределен 8-й отряд и 2-й». «А 8-й отряд — это какой возраст?» 8-й — дети после 6-го класса, 2-й — после 8-го». «Я бы взял 8-й отряд. У меня брат закончил 6-й класс. Мне кажется, что этому возрасту уже будет интересен мой рассказ». «Ну и отлично. Я тебя запишу. А ты потом зайди на наш сайт и внеси тему беседы. Только постарайся сделать все до конца этой недели». «Хорошо», — сказал Игорь, — «запишу». «Кристина, а ты давно живешь в Минске?» «Уже 6 лет. Мы вообще-то из Берлина. Мама у меня из Германии, а папа из Англии. Мы с сестрой родились в Берлине, а потом переехали в Минск. Сейчас родители с младшими детьми вернулись в Берлин, а мы с сестрой остались здесь». «А у меня старшая сестра живет в Берлине. Я в пятницу к ней лечу». «А я вчера вернулась от родителей. А ты сам москвич?» «Да». «Я была в Москве проездом, но очень давно, в детстве». «Привет, ребята! Приятного аппетита!» К столику подсел молодой человек и обратился к Кристине. «Кристина, мы с Таней сегодня идем в театр, и у нас образовался лишний билетик. Пойдешь с нами?» «А что за спектакль?» «Классика. Обыкновенное чудо Линкома. Он сейчас у нас на гастролях». «Линком? Заманчиво. Хорошо, я с вами». «Отлично. Встречаемся возле театра в 7:30». «Договорились. Кстати, Игорь, познакомься, это Павел из нашего цеха. А это наш новый инженер Игорь», — обратилась Кристина к Павлу. Игорь и Павел обменялись рукопожатием. «Очень приятно», — сказал Игорь. «Аналогично», — улыбнулся в ответ Павел. «Ну, я побежал. Пока. Кристина, до вечера». «Любишь театр?» — спросил Игорь. «Не могу сказать, что завзятая театралка, но иногда хожу, особенно если известные гастролеры. А вот когда бываю в Нью-Йорке, обязательно хожу в бродвейские театры, особенно люблю американские мюзиклы. И, кстати, в Нью-Йорке обязательно бываю в джазовых клубах». «Да? Может, ты клуб Дэйв Брубек Клаб знаешь?» — поинтересовался Игорь, который любил джаз. «Конечно, знаю. Там я бываю обязательно. Весной там играл джаз Джеффа Элло. Мне очень понравился», — сказал Игорь, с уважением посмотрев на Кристину. «О, Джеффа Элло я как-то слушала в Амстердаме. Неплохой джаз», — подтвердила Кристина, которая тоже любила и хорошо разбиралась в джазе. «Мне кажется», — сказал Игорь, — что джаз очень гармонично сочетается с Нью-Йорком или Нью-Йорк с джазом. Во всяком случае, в Нью-Йорке я от джаза получаю наибольшее удовольствие. Согласна, но я Нью-Йорк люблю независимо от джаза. Что-то в этом городе особенное. Мне там спокойно и как-то свободно дышится. Да, очень похоже. Игорь задумчиво покивал. Закончив с обедом, они отнесли подносы на транспортер, который отправлял посуду на автоматическую мойку. На обратном пути в цех Игорь порасспрашивал Кристину о жизни в Минске.